Вскоре папа послал инквизиторов с такими же полномочиями в Майнц, Милан и Флоренцию. Следующим этапом в установлении инквизиции были две буллы Григория IX от 20 апреля 1233 года, поручавшие преследование еретиков во Франции монахам доминиканского ордена. Первая из этих булл «Ille humani generis» была обращена к епископам Франции. В ней папа не без лицемерия писал: «Видя, что вы поглощены вихрем забот и что с трудом можете дышать под гнетом тяготящих вас тревог, мы находим полезным облегчить ваше бремя, чтобы вы могли легко переносить его». Облегчение заключалось в посылке на подмогу епископам доминиканских монахов с неограниченными полномочиями по преследованию еретиков. Епископы, считавшиеся по церковной традиции верховными правителями своих епархий, не желали разделять власть с нищенствующими монахами, не говоря уже о том, что они сами испытывали немалый страх перед этой тайной папской полицией, которая могла при желании зачислить в еретики не только строптивых, но и не в меру ретиков, подтверждались последующими папами, вносившими в их тексты лишь частичные изменения и уточнения. В современной церковной литературе утверждается, что инквизиция якобы была учреждена папством только после того, как традиционные для церкви методы убеждения еретиков путем увещевания и отлучения не оправдали себя. Так, например, Шеннон заявляет, что Иннокентий III, Гонорий III и Григорий IX пытались избавить церковь от ереси и восстановить единство церкви через укрепление епископальной бдительности. Однако все традиционные методы были исчерпаны, не принеся желаемых результатов. Шеннон, цитируемое произведение, страница 25, примечание редакции. Приведенные нами факты опровергают подобного рода измышления. Именно упомянутые выше папы были сторонниками насильственных методов борьбы с ересью. Более того, инквизиция оформляется после разгрома катеров, когда последние в действительности уже перестали представлять какую-либо опасность для церкви. В 1252 году папа Иннокентий IV издал буллу «Ad extirpanda», оформившую создание, и инквизиторы продолжали выкорчевывать ересь на протяжении всего XIII века. Не менее энергично инквизиторы действовали и в городах Северной Франции. Постепенно королевская власть взяла под свой контроль их деятельность, инквизиторы были подчинены парламентам, высшим королевским судам, к которым со временем перешли полностью функции инквизиторских трибуналов. Таким образом, во Франции инквизиция превратилась в послушное орудие королевской власти, способствуя укреплению абсолютизма. Такой же процесс подчинения инквизиции королевской власти имел место и в других странах. В Венеции и других итальянских республиках светская власть также подчинила своему контролю деятельность этого террористического учреждения. Параллельно с учреждением инквизиции и с развитием ее террористической деятельности, необходимость и законность этого учреждения обосновывалась теологами, так сказать, в теоретическом плане. Фома Аквинский, 1225-1274, ангельский доктор, средневековый богословский авторитет, почитаемый церковью и ныне, возведенный ею в ранг святых, уделяет немало внимания этой проблеме в своем основном сочинении «Сумма философии» об истинности католической веры против язычников. В нем ангельский доктор утверждал, что еретиков законно принуждать к соблюдению тех обязательств, которые они приняли на себя по отношению к церкви, до своего выхода из нее. Ибо если принятие веры есть акт свободной воли, то сохранение принятой веры – дело необходимости. Ересь есть грех. Те, которые его совершают, заслуживают не только исключения из церкви, но исключения из жизни путем смерти. Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, учил Фома, гораздо более тяжкое преступление, чем подделывать монеты, которые служат для удовлетворения потребностей временной земной жизни. Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские государи справедливо наказывают смертью, еще справедливее казнить еретиков, коль скоро они уличены в ереси. «Церковь, — писал Фома Аквинский, — исполненная христианского милосердия, сперва увещевает еретика раскаяться. Если же еретик и после этого продолжает упорствовать,